Расцвела, расцвела, расцвела, как могла расцвести только ты. Заплела, заплела, заплела, как могла заплести только ты. Я не думал, что все выйдет так, но запутавшись тонкой сети, стал я рыбкой, хотя был рыбак. Не сбежать мне теперь, не уйти. И вот ты ржу прохожим я, прохожим я. Все об одном и том, моя хорошая. Пропал для всех, похоже я. Я твой, я только твой, моя хорошая. И вот твержу прохожим я, прохожим я. Все об одном и том, моя хорошая. Пропал для всех, похоже я. Я твой, я только твой, моя хорошая. А теперь я тебя далеко увезу. А теперь ты поверь мне, поверь, из твоей я сети не уйду. Я не думал, что все выйдет так, но запутавшись в тонкой сети, стал я рыбкой, хотя был рыбак. Не сбежать мне теперь, не уйти. И вот твержу прохожим я, все об одном и том, моя хорошая. Пропал для всех, похоже я. Я твой, я только твой, моя хорошая. И вот твержу прохожим я, прохожим я. Все об одном и том, моя хорошая. Пропал для всех, похоже я. Я твой, я только твой, моя хорошая. Я твой, я только твой, моя хорошая.